Отец. Младший сын ворвался в кабинет и на секунду замер. Алан Филиппович сидел, сгрудившись над столом. В полумраке кабинета его могучая фигура казалась какой-то неживой, а свет от двери исказил лицо, придав ему схожесть с резными чертами статуи. «Зайди и дверь закрой», — буркнул отец. «Не дай Всевышний, твоя мать услышит. Сам ее будешь успокаивать». Жумабай набрал в грудь воздуха и сказал: «Позволь мне отомстить за брата». «Нет», — спокойно ответил Алан. «Но, нет», — уже рявкнул отец, припечатывая массивной ладонью по столешнице, отчего сын вздрогнул. «Сколько раз ты побеждал брата?» «С 18 лет». Сын лишь стоял и пыхтел. «Сколько?» — процедил сквозь зубы Алан Филиппович. «Два или три раза», — нехотя выдал парень. «За 7 лет. Но, ты наследник», — прогромыхал глава рода. «Это, во-первых. А во-вторых, нам ни за что мстить. Тот человек мог вообще ничего не сообщать, и мы бы никогда не узнали, что случилось с Имамбеем. В-третьих, я дал слово. Слово Нуртыбековых. И мы не станем его преследовать. Это жестокий мужской мир, и тут так бывает. Не всегда кто-то виноват. На». Он открыл ящик стола и швырнул записку. «Было в кармане у твоего брата». Жумабай развернул аккуратно сложенный листок и подошел к окну. Лунный свет словно придавал блестящим чернилам странный гоголевский флер. «У нас не было конфликта. Мы не враждовали. Ваш сын показался мне человеком чести и бился достойно. Жаль, что так вышло. Через 20 лет ему бы не было равных в империи. Подумай об этом и поучись», — наставительно сказал Алан Филиппович. «Дворянство – не просто титул, это в том числе и жить так, чтобы уважение человека, которого ты пытался убить, тянулось за тобой на тот свет». Василиса Рысева стала писательницей не просто так, она любила все, что связано с бумагой, в том числе и самой разбирать письма. Иногда помимо рекламных буклетов и издательской прессы там попадалось что-то любопытное. Вот и сейчас затесалось одно интересное письмецо. «Фил Наглецов» значилось в графе отправителя. Пришло из Владивостока. Девушка улыбнулась, а потом захохотала. Именно под таким псевдонимом она внесла в книгу Арса Сказова. А все потому, что мальчишка, которому на момент знакомства едва исполнилось 16, позвал ее, 20-летнюю барышню, на свидание. Конечно, она ему отказала. Более того, занизила возраст Фила Наглецова до 14 лет для большей комичности образа. Но Арс не обиделся. Он вообще сильно отличался от всех парней, которых она знала. На задней стороне конверта была печать. Девушка аккуратно ее вскрыла и вытащила письмо. Оно было надушено отвратными дорогими духами пафосных франтов. Такое чувство юмора вполне в стиле Арса. И содержание было под стать. Написанное дурашливым возвышенным тоном нечто походило на балладу в прозе. А госпожа слога и повелительница букв. «Мое черствое сердце трепещет и размягчается от каждого вашего слога. Я молю о встрече. Я влюблен в ваш разум, как океанская волна влюблена в берег. Я». Вася пробегала глазами по бессмысленным нагромождениям слов в поисках сути. Лишь на 7-м листе сопливых завываний она наткнулась на важные слова. «Фух, воды налил. Вроде никто в здравом уме до сюда дочитать не должен». «Ну да, я вот дочитала», — подумала Василиса. «Обрати внимание на конверт. На печати должен быть краешек пальца, а на конверте фил с потеком. Если этого нет, значит, всю твою корреспонденцию пасут». Девушка внимательно изучила печать и подпись. Не было ни одного из маркеров. Получается, конверт вскрыли, а потом подделали то и другое. Рысева возмутилась. «Вот гады. А если мне возлюбленный пишет, нюцы не присылай. Не хочу, чтобы они попали в сальные пальцы злых ищеек. Наглец», — смеясь, прошептала она. «В почтовом отделении на имя твоей бабушки пачка писем. Надеюсь, ее они не читают. Передай их, пожалуйста, адресатам. Ну и приезжай в гости к тетушке Сэйон». Тетушка Сэйон была героиней ее романа с острова Чеджу. Неужели? Вот куда забрался. И в гости зовет. Василиса не думала ни секунды. Такое приключение ей точно по душе. Она подбежала к телефону и начала крутить циферблат. «Бабуль, это Вася. Я сейчас заеду». А Акисата дважды сбегала из дома и 3 раза забирала документы из университета, и вот, наконец, ее стали воспринимать всерьез и решили пока не трогать. Когда она вернулась домой после очередного тяжелого учебного дня, увидела у ворот старомодный автомобиль. «Госпожа Аки», — склонил голову водитель, стоящий возле машины. «Простите, а кого вы привезли на этом?» Она выделила последнее слово. «О, не стоит смотреть на форму. Эстетическая обложка, не более», — улыбнулся мужчина. «Под капотом у нее все в порядке. Госпожа Рысева любит все старомодное. А, Васька приехала. Поняла, спасибо, крикнула она уже через плечо и помчалась в дом со всех ног. Чуть не сбила дворецкого, который, открыв дверь, едва успел отскочить, скинула обувь и вбежала в гостиную, бросив рюкзак на ходу. Дочь, раздалось два возмущенных голоса матерей. Васька, а, воскликнула Аки, которая сроду не была с ней подругой. Схватила девчонку, буквально вырывая у нее кружку с чаем из рук, и потащила к себе на второй этаж. «Принесите нам все в комнату», — крикнула она уже на середине лестницы. Рысева была обескуражена таким напором, и, оказавшись почти брошенной на койку, пыталась осмотреться. Но вот хлопнула дверь. «Скорее, рассказывай», — набросилась на нее Сата. «Да нечего рассказывать. Вот, девушка передала письмо. Круть. Я твою хренотень никогда не читала, но сейчас всю прочту от корки до корки. Слово даю. Угу, спасибо». Японка распотрошила конверт как енот, пытающийся добраться до вкусняшки. Клочки разлетелись в разные стороны. «Ну ты и варвар», — высказалась обычно сдержанная Василиса. Но Аки не заметила колкого комментария. Глаза ее бегали по тексту. Письмо было на японском. Корявые символы Арса прочитать оказалось непросто. Не обратила она внимания и на служанку, что принесла поднос с чаем и лакомствами. «Привет, моя цветущая сакура. Я и подумать не мог, что буду так по тебе скучать. Прости, что уделял мало внимания. Ты всегда была рядом, и это воспринималось, как нечто само собой разумеющееся. Я верю в твой характер. Отбивайся от женихов. Ты моя. У меня все хорошо. Две попытки убийства не в счет. Я был крут», — отмахался и сбросил хвост. Японка дочитала письмо. В глазах стояли слезы. Она отвернулась от Васи. «Спасибо», — сказала она дрожащим голосом. «Да ни за что», — пожала та плечами. «Тебе он тоже не написал, куда уехал», — шмыгнула носом Сата. «Нет», — и глазом не моргнув соврала Василиса. «Мне пора. Если будут новости, тоже заезжай на чай. Обязательно». Гостья ушла, а Аки погрузилась в воспоминания. «В тот день, когда к ней приехала принцесса, ты мне не нравишься», — честно призналась Ева. «Но я верю выбору Арса, поэтому нам придется наладить общение». На это японка лишь фыркнула. «Мне он вряд ли сможет передать весточку, но про тебя точно не забудет. Поэтому предлагаю досвадебное перемирие». Ева протянула руку с оттопыренным мизинцем. Аки не смогла сдержать удивление. «Пока мы обе не станем женами Арса, поклянемся не враждовать и делиться новостями о нем. А потом, значит, можно?» Сата не скрывала скептицизма в голосе. «А дальше уже видно будет». «Хорошо, обязуюсь терпеть тебя и честно делиться любыми новостями». Она обхватила мизинец принцессы своим. «Вот и славно». Вернувшись из воспоминаний, Аки вздохнула. «Ладно, надо ей сообщить». Андрей Сказов заперся в кабинете. Письмо передал Хиеси Сата. «Ясное дело, получил от дочери, а вот где она его взяла, тот еще вопрос. Но это можно будет потом уточнить. Значит, девушка боится слежки, раз через формальную рабочую встречу двух партнеров по бизнесу передает такие вещи. Можно подумать, ее поездка выглядела бы странной. Да она тут как родная». Глава рода не торопился открывать конверт. Сначала вызвонил Лешего. «Мало ли что там, может, надо будет сразу подключать главу службы безопасности». Павел Лесных уселся в кресло и, попивая крепкие цвета нефти чай, хмуро взирал на то, как босс открывает конверт. Вот серьезное лицо разгладилось, и безопасник понял, вести хорошие. «Ха!» — не сдержался Сказов во время чтения. «Здорово, пап, у меня все просто отлично. Не напишу, где я, сам понимаешь, пока секрет. Это первая часть письма, доступная только тебе. Потом еще общая будет, всей семье дочитаешь. Дядьке Паше привет. Он, наверное, сейчас в кресле с хмурой мордой следит за твоим лицом». «Тебе привет», — сказал Андрей. «Деньги кончаются, на днях я либо разбогатею, либо буду начинать с нуля. Впрочем, с голоду не умру, не бойся. Тут места такие, что и ночью не замерзнешь, да и от урчания живота помрет только очень ленивый. Еда повсюду. А теперь о серьезном. Романовых опасайся, они мне на хвост сели. Я убил их киллера. Надеюсь, больше не сунутся. Твою мать», — тихо проговорил Андрей, отчего безопасник в кресле подобрался. «Нам нужна вся информация по Романовым», — задумчиво сказал он и продолжил читать. «И с Нуртынбековыми аккуратнее. Имам бы пытался забрать мою жизнь. Неплохой парень был, но нам не повезло пересечься. Его отец слово дал не мстить, но мало ли кто у них там еще в роду есть. Так, Паша, Имам Бен Уртенбекова помнишь? Ага, виртуоз воды, с Оренбурга, кажется. Многие думали, что ему под силу создать элементаля. Часто о нем слышал. Арс его убил. Да ну на, ошалело протянул Леший. Ну и собата аккуратнее. Я их наследника лишил, когда он попробовал ликвидировать мою слугу, которая оказалась принцессой. Короче, дело запутанное, потом расскажу. Да что ж ты к этим принцессам липнешь? С непонятными для самого себя эмоциями проговорил глава клана. Он еще раз пробежался по тексту в поисках двойных смыслов. Но нет, все было предельно ясно. Дочитав свою часть, Сказов убрал листок в сейф и направился вниз. Сжечь конверт и собирать семью, чтобы зачитать то, что предназначено всем. Родные собрались на матрасах возле кресла-качалки. Отец сел в него и прокашлялся. Дети замерли в ожидании. Даже дышать громко боялись. Слышен был только треск камина. «Всем привет, мои дорогие. У меня все очень хорошо. Питаюсь отлично. Хотя по русской кухне во всех ее проявлениях иногда скучаю. Дел много, отдыхать особо некогда. Да и не хочется, если честно. Очень тут все интересно у меня разворачивается. Уже заимел верных соратников. Занимаюсь с Табуром. Так что пусть Машка тренируется как следует, а не то ей со мной в спарринге не сдобровать». Федька Сапрыкин глядел в окно, подперев кулаком подбородок. Семья на него никогда особо не давила, но вот настал момент выбирать жену. И не то чтобы парень не хотел себе вторую половинку, но не супругу же сразу. Теперь Рыжий с завистью смотрел на прогуливающихся простолюдинов. Вот уж где никаких обязательств. Не хочешь семью в 18, никто не заставит. Ну какая ему жена, какие дети. Он еще вчера на спор открыл бутылочную газировку глазом. Эх, с тоской сказал парень, вспоминая беззаботные школьные годы. Конечно, учеба надоедала, но с Арсом и Аки было весело. Позвонить, что ли, этой японке? Хотя, конечно, не принято так. Дворяне с их пришибленным сводом правил, чтоб их. Тут внимание Федьки привлекла курьерская машина, остановившаяся у ворот. Оттуда вышел молодой парень с коробкой в руках. Да это же пекарня, принадлежащая семье Аки. Сапрыкин выскочил из комнаты и рванул ко входу. Рыжий бесцеремонно выхватил коробку у служанки и открыл ее. Помимо рыбного пирога там обнаружился конверт на его имя. Он прямо руками оторвал кусок лакомства и, засунув письмо в зубы, побрел к себе. «Федя, я-я», — укоризненно протянула главная домработница. «Фафтите», — промямлил он. В комнате парень положил пирог на раскрытую тетрадь и, распечатав конверт жирными руками, принялся читать. «Здорово, лоботряс, я тут обжился. Видел бы ты, какую я себе кореяночку отхватил в помощнице. Да кто бы сомневался», — прокомментировал Федя так, словно друг мог его услышать. И короче, началось аниме. Техники летают. Бам, тыдыщ, вжух. Парень лишь поджал губы и покачал головой. А я ему как хрясь. Кровь во все стороны. Но сейчас он слуга мой. «Погоди, чего?» — выпучил глаза Сапрыкин. «Если не убью его, познакомлю вас». «Ни хрена не понял. Почту рабочую паси. Если все будет ок, увидимся скоро. Все, давай удачи, друг». Парень быстро прочитал короткое послание. «Водила АА», — протянул Федька, вытирая письмом жирные пальцы. «Береги себя, балбес», — сказал он, словно Арс находился рядом с ним в комнате. После Чеджу воздух Владивостока был непривычен безымянышу. Прибыв, первым делом он заглянул в свой тайник, вытащил все ценное и перепрятал на другом адресе. С собой никто возьмет большую часть скромных накоплений, если, конечно, переживет сегодняшний вечер. Все забирать тоже не стоит. Жизнь странная штука, за последние недели японец еще сильнее убедился в этом. В тот день, когда Йен впервые пришел к нему, парень не мог уснуть всю ночь. Фраза, что сказал его нынешний господин, не выходила из головы. «Твоя жизнь не принадлежит тебе». Это было правдой. И чем сильнее он пытался задушить в себе этот голос, тем громче и убедительнее звучали слова. В конце концов, тогда еще Такиши принял себя, и принял единственно верное решение. Он вознамерился служить Йену, пока не спасет ему жизнь, пока не выплатит долг. Потом японец планировал уйти. Может, с точки зрения аббата, это и глупый поступок, но с точки зрения Асакура, единственно верный. По материнской линии все его предки были знаменитыми самураями. Честь и служение у него в крови. К тому же господин побил его. А у тех, кто сильнее, всегда нужно учиться. Сразу после присяги его лишили всего. Свободы воли и даже имени. И если поначалу он тонул в непонимании, то уже через пару дней проникся. Понял и прочувствовал. Это все не просто так, а часть продуманной системы, которая точно сделает его сильнее. Японец уже ощущал в себе перемены, а уж после того злосчастного купания в море совсем доверился господину, и уже не думал уходить. В пути его трясло, когда парень представлял встречу с отцом, но сейчас, сидя в комнате ожидания, уже ничего не боялся. Его здесь нет, тут присутствует лишь воля господина, его аватар, не более. Когда позвали в кабинет, безымянный с интересом следил за отцом и дедом. Старик сильно сдал, а папаша в привычной манере начал орать. Такиши отреагировал бы совсем иначе на все это, но тот мальчишка ушел. Сейчас здесь стоял безымяныш, и он четко понимал, как был глуп. Благосклонность Миура нельзя заслужить, смотря на него преданными щенячьими глазами. Абата понимают только язык силы, и сейчас никто идет по этому пути. Неизвестно, чем кончится эта история, но парень точно сможет посмотреть отцу в глаза с вызовом. И лишь тогда тот примет его всерьез. Если для этого придется перебить весь свой бывший клан, так тому и быть. Ему плевать здесь на всех. Голосование, объявила Анхи-Йонг. Я за то, чтобы не мешать парню. Он веселый. Вы, горстка черствых старух, просто до жути бойтесь перемен. Даже если они к лучшему. Русский предлагает сделать наших мужчин сильнее. Не вижу смысла препятствовать этому. Или вы напугались своих мужей и сыновей? Я против. Решительно воскликнула Чинджамин. От возмущения щеки ее тряслись. Пока не пойму в точности, чего он хочет. Пока все эти маленькие мазки кистью его поступков не сложатся в единую картину, не позволю ему творить все, что вздумается. Сарантуя Ананта обвела женщин задумчивым взглядом, задержавшись дольше обычного на темном углу, в котором таилась шаманка. «У нас тут и японцы есть, и китайцы, и вьетнамцы, и тайцы», — сказала она. «Монголы тоже когда-то были здесь чужаками. Мы умеем работать с гостями. Не понимаю, почему вы переполошились. Личное, хорошо, это я пойму. Но не вижу никакой проблемы не дать шанс работать еще и русским. Никогда мы с ними не ссорились. Корейцев там, напомню, полмиллиона живет только официально». Взгляды присутствующих скрестились на Кёнхикан. Самая молодая из совета сегодня вышла из образа скромняшки. «Все неизвестное и непонятное пугает», — сказала она куда серьезнее обычного. Анхи-Йонг улыбнулась. Старуха давно ждала, когда тихоня сбросит маску, хотя бы на одну речь. Это свойство нашего ума помогало выживать человечеству тысячи лет. Мне не хватает опыта, и принимать решения порой приходится на инстинктах, либо обращаясь к практике предков. Спасибо архивариусам клана за это. Я нутром чую во всех его шагах глубинный смысл, и пока природа этих действий остается неясной, предпочту держаться от чужака подальше. И это при всей моей симпатии к нему. Пусть сначала поживет на острове подольше, докажет свою полезность обществу как-то иначе, начнет с чего-то простого, а уже потом посмотрим. Но пока я говорю ему нет. Пока. Минхи хмыкнула. Четыре женщины посмотрели на нее. Что скажут духи? Вопросила глава совета в темноту. Духи сегодня не станут снимать груз ответственности с ваших плеч, подала голос Мин Юн. А что скажешь ты? Не сдалась Минхи. Что говорят твои вещи и сны? Предчувствия? Гадания? Я не проводила обряды и не смотрела будущее, соврала шаманка. Если же совету интересно мое личное мнение, то я здесь солидарна с богиней. Остров принял его. Кто мы вообще такие, чтобы спорить с волей высших сил? Все снова посмотрели на Минхи. Решающее слово было за ней. Мне он неприятен, начала она с откровенней. Это всем очевидно, как и причина такого отношения. Но я не могу позволить эмоциям управлять собой. Мудрые главы кооперативов следят за циклами женщин и не пускают их в воду в эти дни, чтобы не привлечь акул. Так было во все времена, даже в самые голодные дни. Холодная голова важна, чтобы не охладело тело, дабы на ужин была горячая похлебка. Поэтому я предлагаю перенести окончательный вердикт. Посмотрим, на что на самом деле способен парень. К тому времени разведка добудет больше информации. Тогда и примем решение. Совет смог меня удивить. По всему городу стали попадаться листовки, что через два дня на университетской арене пройдет турнир. Поучаствовать могут все желающие. Так что мы, можно сказать, были в тренировочном лагере. У меня все тело болит, пожаловалась Джиа, когда я выгнал ее во двор на утреннюю тренировку. «Ты говорил, что это пройдет, рано или поздно», — усмехнулся я. «С завтрашнего дня тебе нужно изменить рацион». «Зачем?» — не поняла она. «Я даю много взрывной нагрузки на бедра. У тебя очень хорошая фигура. Если не хочешь, чтобы ноги стали как мои и походили на две колоды, нужно снизить белки и углеводы и добавить больше жиров, иначе нарастут лишние мышцы». «Ладно», — как-то странно она на меня посмотрела. «А ты чего сам так мало тренируешься? Со дня на день бой. Хочу, чтобы тело было в форме. Нам очень важны результаты». «Я тоже хочу участвовать», — сказала вдруг она. «Нет», — покачал я головой. «Но почему?» — возмутилась девушка и даже разминаться перестала. «Вариант, потому что я так сказал, был бы самым правильным, но я, похоже, становлюсь мягче». «Ох, не к добру это. Потому что ты одно из моих секретных орудий. Я не хочу, чтобы кто-нибудь хоть что-то знал о твоих способностях. Я свои-то скрывать планирую. Да и вообще, работаю сейчас над новым стилем. Все, что там увидят зрители, через месяц-два уже перестанет быть актуальным. Ты поэтому заказал пистолеты, в том числе. Все, хватит болтать. Вставай к стенке», — сказал я, взяв в руки пару теннисных мячиков. «Файербол», — дал я вводную. В зависимости от того, какую роль играл шарик, менялась стратегия поведения девушки в случае попадания. Если мяч условлен за ледяной шип, то после того, как он угодит в живот, игра окончена. Если же это, например, каменный снаряд или огненный, можно продолжать. Тогда Джия должна окутаться щитом или отскочить, а может провести контратаку, в зависимости от того, что буду делать я. Ну и маленькая садистская пикантность, в любом из вариантов каждое попадание, это 10 выпрыгиваний. «Ау!» — воскликнула она, ведь я обозначил бросок левой рукой, а метнул в итоге правой. «Минус нога. Где доспех? Штрафные 10 прыжков. Да блин, ай, не отвлекайся. Где уход? Где контратака? У меня руки пустые. Еще бонусные выпрыгивания. Завтра твои ноги скажут тебе спасибо». Джия недовольно засопела. Ей вот почему-то было необходимо сначала нахватать штрафов, а только потом она просыпалась и начинала концентрироваться, почти не совершая ошибок в дальнейшем, пока усталость не возьмет вверх, но там уже и штрафы снижались в половину. В такой вот игровой форме, кнутом и пряником, мы нарабатывали рефлексы. Я оттачивал ее навыки так же, как точу лезвие сабли, ведь они обе мое оружие. Глава 14. Университет Чеджу был довольно популярен в Корее в силу своей удаленности. Самые своенравные детишки сваливали подальше от родительского контроля. Здесь не было большого перечня специальностей. Все прикладное, то, что можно пощупать на острове руками. Социология, естественно, геология с упором в вулканологию, океанология и пара мелких направлений. Одно из них, как зовут местные, хнеология, на самом же деле группа ученых и студентов вот уже полвека проводит тесты над ныряльщицами и обычными людьми, изучая пределы человеческого организма. Например, они выяснили, что нормальная температура тела у хнё 37 градусов. После ныряния в 10-градусной воде градусник показывает цифру 27, а в норму температура приходит всего за полчаса. Конечно, с такой жизнью съедать они должны как минимум 3000 калорий в день. Охренеть как много даже для 70-килограммового мужика, а тут женщины по 50 кило всего. Что интересно, здесь к студентам относились куда адекватнее, чем в моей предыдущей реальности. Никаких квот в 4 пятерки и 3 четверки на группу. Насколько знаешь, столько и получишь, с поправкой на посещаемости межличностные отношения, конечно. Вот в эту прекрасную обитель науки мы и пришли. Большое здание цвета белого песка трудно было не заметить. Нас провели по широким коридорам в самую дальнюю часть. Там за стадионом расположилась небольшая арена, огороженная прозрачным стеклом площадка. Ее кольцом охватил малый наблюдательный зал для ближнего круга болельщиков, а вокруг него уже расположились трибуны. Народу было достаточно. Местные студенты, приезжие, куча туристов, пара заинтересованных педагогов и простые зеваки. Во время учебного года турниры не редкость, а вот в период экзаменов в первый раз. В конце зала стояли кассы букмекеров, по бокам от них терминалы, если не хочешь ждать очередь, можно оплатить и там. «Идем», я кивнул на стойку регистрации, и сразу после нехитрой процедуры меня добавили на табло. Я стал как раз 32-м участником, всего 3 ранговые группы, что и логично. В моей, самой слабой, 8 человек. Потом перещелкаю еще 2 чемпов 4-го и 3-го ранга, и дело в шляпе. Вылезли первые пары. Мой соперник некто Цугуми Исигура. Японец, значит, что-нибудь знаешь про него? Спросил я у Джиа. Свободный род средней руки. Занимается пассажирскими перевозками до Японии и обратно. Ничего особенного. Возраст, чаги. Мне интересна древность рода, клал я на их бизнесы. А, прости, улыбнулась девушка. Это все твои тренировки. В общем, молодой род. Отпочковался от какого-то клана полсотни лет назад. Я расслабленно выдохнул. Значит, сюрпризов быть не должно. Жалко, безымяныша с нами нет, сказал я. Ему бы было полезно посмотреть. Так купим потом записи. Пожала плечами Джиа. О, и такое можно. Тогда, конечно, купим. Пошли сделаем ставку. У меня осталось что-то около 400 тысяч рублей. То есть почти 800 тысяч местных вон. Есть одна проблема. Именно столько я должен больнице. Все-таки мы иностранные граждане. И ценник здесь для таких кусачей. Особенно учитывая отсутствие страховки. Так что если я проиграю, мало того, что без денег останусь, так еще и в долгах. Коэффициент на предстоящий бой на меня был 4 с небольшим. На выход в полуфинал ранга 6, ведь сюда еще плюсуется шанс на травму или отказ от дальнейших схваток. Финалистом группы меня видит за 20-ку, победителем в чемп-чемп схватке за 35, а вот триумфатором всего турнира 70. Я прикинул, если ставлю максимум, то получу 28 миллионов рублей. Это решит часть моих проблем. Когда люди увидят мой стиль, КФУ, с одной стороны, могут упасть, ведь он странный и непредсказуемый, а с другой, подскочить, ведь я не планирую использовать табур. Твою мать, и что делать? Много наших, кивнула Джиа на турнирную сетку. Ананд, Кан, Чон, Мин, Йонг, начал про себя читать я. Да тут представители каждой семьи совета. Понятно, что вряд ли основной ветви, но мало ли, и калечить-то их сильно нельзя, разочарованно поджал я губы. Обидится еще, будь осторожен, сказала вдруг Джиа. Ты чего? Обернулся я на нее. Да даже ты тут никого не почувствуешь. Не все из них пришли на спарринг. Веселиться сюда явился только ты, серьезно сказала она. Будь осторожен, снова, но на этот раз куда тверже повторила она, глядя мне в глаза. Хорошо, спокойно проговорил я с такой интонацией, чтобы девушка точно поняла, я отнесся к ее словам серьезно. А теперь давай потратим все, что у нас есть. За аренду мы еще на 2 месяца вперед заплатили, сказала Джиа. Так что на улице не останемся, засмеялась помощница. Я решил раскидать всю сумму, на каждую из ставок, при этом по ходу турнира докидывая по изменившимся кэфам. Так будет лучше всего. С голой задницей точно не останемся. Уменьшение прибыли уравновешивается снижением рисков. Кинул 5-ку на победу в первом бою, 10-ку на выход в полуфинал, 15-ку на финал, 20-ку на выигрыш с чемпом 4-го ранга и остальные 350 тысяч на победу в турнире. Я сходил в раздевалку, где подобрал себе новенький костюмчик с логотипом университета. На выбор имелось 2 модели. Первая серого цвета с полимерными наплечниками, защитой паха и шлемом из необычного сплава, но не пластик. Мне больше приглянулся второй. Походил он на самбистки, такие же широкие штаны, куртка-самбовка, перчатки с открытыми пальцами и шлем. Я взрезал рукав, так и думал, внутри особый защитный слой, немного смягчит осколки, ожоги и прочие последствия техник, если слетит доспех. Перед началом поединков трибуны были заполнены почти полностью. Арену окружал ограничитель Сахарова, так что некоторые зрители подходили вплотную к стеклу, не боясь, что им оторвет голову какой-нибудь техникой. В ринг вошел рефери, упитанный мужик в черных штанах и рубашке без рукавов. Он выдал бойцам дежурные указания, и бой начался. Я смотрел внимательно. Кто-то из них станет моим следующим соперником. В целом схватки не скучные, но и суперзрелищными их не назовешь. Никого особо опасного не увидел, но и совсем неумех не было. В общем, серединка на половинку. Наконец, объявили меня. Я вышел, помахал Джиа и вип-трибуне, где заседал совет. Противником был длинноволосый японец. Лицо худое с острыми скулами, глаза выразительные. Он как будто пытался разозлиться на меня. Внимательно слушаем команды. Грозно объявил рефери. Бой. Я неторопливо направился к оппоненту. Он же бросился в припрыжку, посылая в мою сторону широкие режущие водяные полосы. Ага, стихия понятна. Впрочем, меткостью парень не отличался. Мне даже уворачиваться не пришлось, достаточно сменить направление движения. Японец вскинул руку, и в воздухе начала формироваться дрожащая волна. Прямо кусок буруна, вырезанный 4 метра в ширину и высоту. Интересно, такого еще не видел. Пока техника формировалась, я спринтанул в обход, и во время активации рванувшая вперед вода лишь ноги мне намочила. Да, с расчетами он явно ошибся. Расстояние между нами было уже 2 шага. Я сделал уклон от водяного хлыста и откинулся назад от ледяного клинка почти как Нео в матрице. Вернулся на ноги и уже подсел для прыжка на противника, когда он отскочил, пуская волну пара. Охренеть, я только и успел распластаться на земле. Если бы не шлем, кожу головы мог бы и обварить, а так вроде ничего не задел. Вот ведь, какой-то нуб чуть меня не подловил. Я разозлился на ситуацию и вынырнул из облаков уже развивающегося пара. Сугуми попытался создать между нами водную стену, но я 2 ногами прыгнул в не успевшую сформироваться технику. Конечно, финт на грани, секундой позже, и меня тут могло размотать, как минимум выбить из водяной стены или вверх подбросить, как максимум просто раздавить внутри. Но риск оправдался, я влетел в парня и опрокинул его на песок, тычок ногой под ребра, и 10 быстрых и злых локтей в затылок, чтобы пространство для думания не оставить. Японец все же развернулся, чем еще больше усугубил свое положение. Я сел сверху, зажал его корпус бедрами и осыпал еще 2 десятка ударов по голове, пока доспех не слетел. Один формальный тычок в нос, и парень сдался. Легчайшая 20-ка. Приняв поздравления от Джиа, я поставил выигранное на свой выход в полуфинал по новому КФУ. Он упал до 5. Со стеной пара был опасный момент, посыпала помощница соль на рану. Пустяк, я видел каст, отмахнулся я. Следующий бой был против местного парня. Мой кузен, шепнула Джиа, даже не знаю, через каких тетушек-дядюшек. О, этого надо отделать с особой эффективностью. Табур у него редкий, каменный. Масасучон оказался одет в прожженную белую куртку и, несмотря на то, что был старше на 3 года, выглядел едва ли на 15. Щуплый, маленький. Даже жалко его будет бить. Бой, скомандовал судья, и я побежал вдоль стены, чтобы запутать парня. Кореец, видимо, смотрел мою схватку. Не хотел со мной сближаться. Швырял издали каменные диски. Я же с легкостью от них уворачивался. А когда уловил ритм и время каста, стал сокращать расстояние, раскачиваясь и делая рывки из стороны в сторону. Каменные пики подловили бы меня, если бы были чуточку меньше. А такие бандуры я не просто обошел, но еще и оттолкнулся от них и сделал супермен панч, ударил правый в лоб. Тут же нырнул в ноги, оказался за спиной и швырнул доходягу прогибом. Доспех доспехом, но башкой в землю и под ним не слишком приятно врезаться. Впрочем, мальчонка удивил, он вылетел на каменном столбе, из-за чего я свалился. Сразу же ушел перекатом, так как большие булыжники начали падать с неба в хаотичном порядке. Масасу просто не успел прийти в себя и бил по площадям, разменивая ману на время. Я решил исполнить совсем безумный трюк и, разбежавшись, стал прыгать по сыплющимся с неба булыжникам. Будь они круглой формы, у меня ничего бы не вышло, но эти-то прямоугольные. Вот и неожиданный минус техники выявил, спасибо мне потом должны сказать. Парень только и успел выставить каменный щит, натуральную такую линзу, но мне по боку. Я в него всей массой влетел, и парнишка рухнул спиной на землю. Я приземлился сверху, доспех энергии спружинил, по ощущениям, как на матрас спрыгнул. Подняться я сопернику не дал, бил и швырял. Ближних техник защиты у него не было, потому он лишь покрывался испариной и терпел, пока доспех не слетел. А вот сейчас будет фокус. Масасу выбросил стандартный каменный кулак. Я нырнул, вцепившись ему в пояс, одним движением развязал и сдернул. Ушел перекатом от каменной пики. Хлестнул его куском ткани по лицу. Пригнулся от диска. Впечатал костяшки в защитную пленку. Вот блин, восстановил. Раз, раз, по блоку. Вот и все, снова защита спала. А теперь как в фильме с Джеки Чаном. Парень снова выбросил каменный кулак, сильно провалившись вперед. Я же за шагом накинул ему пояс на шею и, оказавшись спина к спине, натянул. Услышал хрип, Масасу повис и захлопал в знак сдачи. Я дождался, когда рефери поднимет руку, и выпустил пояс из ладоней. Бросил взгляд на VIP-трибуну. Минхи даже с места встала. По взгляду не понять, что у нее на уме. Имеющиеся 160 я под коэффициент 10 загнал на свою победу в финале. Более 1,5 лямов почти в кармане. «Ты как, не устал?» – спросила Джиа. Она вытерла мне лицо невесть откуда взявшимся полотенцем и дала бутылку воды. «Да все в порядке», — ободряюще улыбнулся я, только разогрелся. Лукавил, конечно, но после двух недавних сражений за жизнь все эти схватки не казались слишком уж тяжелыми. Глянул на таблицу. «Анант имеют все шансы занять первое место в третьей категории. В четвертой выигрывает Кан, брат Кёнхи, той самой молодой девчонки из совета. Блин, вот с ним точно надо аккуратнее». Все-таки родной братишка, в финале своего ранга предстоит сразиться с членом рода Йонг, внучок ехидной старухи, которого звали Чи. Перед боем с ним возникла заминка. Рефери приказал заменить противнику шлем. У него там рваная полоса от какой-то техники осталась. Интересно, а я и проморгал, когда его так зацепили. Коротковолосый кореец улыбнулся мне и поднял руку в приветственном жесте. Вот это я понимаю, нормальный пацан. «Не буду его мучить», — я ответил на любезности, как только Реф махнул, рванул вперед. Стандартный огненный табур парня не представлял для меня опасности на этом ранге, хотя выглядели техники эффектно. Огненная стена, пылающая яма, испепеляющая волна — все это я обходил легко, а вот когда из земли вынырнул огненный дракон, я чуть не поджарился до хрустящей корочки. Лишь на секунду засмотрелся на красоту навыка. Редко такое встретишь, чтобы пасть древнего змея прямо с глазами и огненными зубами. Ловушка внимания долбаная. Когда фигура начала опускать голову, я сразу понял, дело пахнет керосином. Мне бы выждать секунду, чтобы в самый последний момент уйти в противоположную сторону от направления пламени. Но я дурак, сразу рванул. И исторгнутая драконом струя огня начала догонять меня. Так быстро я еще не бегал. Шлем затрещал от жара. Выскочив из радиуса действия техники, я скинул загоревшуюся куртку. Чи Йонг тоже засмотрелся на представление и дал мне пару секунд оправиться от шока. А ведь это охренеть какая затратная техника. Уже третья схватка. А что если? Я не стал сокращать дистанцию и сделал вид, будто забоялся. Соперник начал швырять фаерболы, сначала одиночные, а потом и пачками, чтобы подловить меня. Ага, базовый навык, а это значит, силы он все-таки экономит. То есть его доспеху не так много ударов сейчас надо. Я открыл рот, делая вид, что уже задыхаюсь. Оппонент осмелел, стал поджимать меня и сам сближаться. Ведь чем меньше расстояние от руки до цели, тем сложнее увернуться от огненного шара. А вот сейчас мы не увернемся, слегка подставимся. Фаербол задел по касательной, и штанина загорелась. Одной рукой я принялся шлепать ее, а второй уже зацепил большим пальцем шлем. Парень с улыбкой на лице рванул добивать, выпустил шар огня, но я сшиб его шлемом, следующий также принял на уже горящую экипировку и бросил навстречу третьему. А вот и дистанция одного рывка. Я прямо успел считать понимание ситуации в глазах Чи Йонга. Раз, расстояние между нами сокращается. Два, страшнейший оверхенд прилетает корейцу в челюсть. 3. Следом летит апперкот с другой руки. Колено в прыжке. Джеб. Кросс. Хук. Бессмертная классика. Левый по печени. Защита слетела. Правый прямой в челюсть. И аккуратно поймать заваливающееся тело. Спасибо за миллион, дружище. Я осторожно положил парня и поклонился поверженному противнику. Когда вышел, Джиа вручила мне новую куртку. «Не обжегся?» С беспокойством в глазах спросила она и принялась меня всего осматривать. «Да брось, я бы почувствовал», — отмахнулся я, хотя опять же слегка соврал. Волосы на ноге опалил, да и небольшой ожог все-таки есть, но ничего критичного. Подошел к терминалу ставок, и вот тут случилась парадоксальная вещь. Несмотря на все, что я показал, коэффициент на мою победу вырос. Похоже, в этого Хункана очень сильно верит. Видимо, они поняли, что я вообще ни при каких обстоятельствах не буду использовать табур и решили, что уж его я точно так не пройду. Сложил 300 с первой ставки и 1 600 000 со второй и загнал все под коэффициент 40. Схватил Джиа за плечи и радостно затряс, чтобы сбить градус ее серьезности. Если я сейчас выиграю, то смогу сделать все, что задумал. Черт, да это охренеть как круто. Чаги, в Россию бизнес-классом полетишь, зашептал я ей на ухо. Я перевел взгляд на VIP-трибуну, но там осталось только 4 фигурки. Отсюда было не разглядеть, кого не хватает. Хорошо дерешься, раздался за спиной голос Кёнхи Кан. Ага, самая молодая из совета, помню. Госпожа Кан, поклонился я. Она отвела нас в сторонку. Могу я попросить тебя, начала она. Взгляд серьезный, совсем не похоже на ту тихоню, которой прикидывалась во время первой встречи. Конечно, все, что будет в моих силах. Чан Кан не смог усидеть дома, подбил среднего внука, и 12-летний Джин при всех стал конючить, что не может пропустить триумф брата. В итоге родня начала перекидывать друг другу обязанность по сопровождению как горячую картошку, и старик спас всех. Выглядело это как одолжение. Он посадил внука перед собой на мопед. «Держи крепко, я буду скорости переключать, ты рули. Когда скажу газ, рукоятку справа на себя выкручивай, скажу скидывай от себя. Сцепление, вот этот рычажок слева». Радости мальчугана не было предела. Деда, едва сдерживаясь, чтобы не улететь в стратосферу от счастья, он провернулся на сиденье и обнял старика. «Только родителям ТС», — приложил Чан палец к губам. Парнишка схватился за руль. «Не напрягайся ты так, не тяжелый аппарат. Все, сейчас сцепление выжимай. Я скорость щелкаю», тихонько отпуская и газу добавляя одновременно. Мопед тронулся с места, и парочка весело помчалась, заставляя прохожих шарахаться, а других участников движения замедлять скорость. Когда даже такой мелкий двухколесный транспорт виляет по дороге, невольно выжмешь тормоз. Внук был в восторге. Еще больше он впал в экстаз, когда они прибыли на арену. Так орал, болея за брата, что уже сорвал голос. Только вот дед все поединки смотрел с каменным лицом, будто оживший харубан, и особенно хмурился, когда выступал тот странный белый, что не использует табур. И лишь когда Хун вышел против чужака, старик улыбнулся. Старший внук поправил шлем и бросил на него взгляд. Чан кивнул. «Не подведи, внучок», — тихо прошептал он. «Разговор с Кёнхи оставил меня в задумчивости. Впрочем, выходя на бой, я выбросил все лишние мысли. 76 миллионов на кону. Хотя деньги — это ничто. Перспективы, возможности, реальный шанс исполнить задуманное. Это все уже почти у меня в руках, точнее, в руках у Хун Кана. Осталось только вырвать это из его ослабевших ладоней». Кореец смотрел на меня как-то странно. Это не выглядело грозно, скорее немного пугающе. Не в том смысле, что мне стало страшно, нет, а в том, что человек неадекватен. Он выглядел словно обожравшийся грибов викингский берсерк. «Бой», — объявил рефери. «Из первой же атаки я понял, ублюдок вознамерился меня убить». Глава 15. Не люблю холод. Вернее, не так, я люблю его в меру. Прогуляться в солнечный морозный денек всегда в радость. Полепить снеговика с младшими, когда выпал первый липкий воздушный снег, тоже здорово. Сидеть у камина холодными вечерами и читать — вообще блаженство. Но не полгода, устаешь мерзнуть. Когда сплошная стена ледяных пик заполонила весь край площадки, я услышал дружный испуганный вздох всех зрителей. Парень не сдавал экзамен, он уже давно не четвертый ранг, и не сказать, что выжил чудом. Это была заготовка из 8 класса, я тогда выхватил несколько раз от старшака Лени Дубровского, не было спасения от его ледяных копий. Я доставал дядь Пашу, пока он мне не выделил человека из охраны с таким же табуром. Месяц по несколько часов в день я учился бороться с этим навыком. Решение задачки лежало на поверхности. У каждой пики заданная техникой длина. Если ты ее сломаешь, то в тебя упрется не острый огрызок. А это не так страшно. Проблема лишь подловить момент. Есть около секунды, чтобы нанести один точный удар. Леню Дубровского я победил. Потом мы даже приятельствовали. Насколько вообще восьмиклассник может задружиться с десятиклассником? Сейчас у меня перед глазами стояло офигевшее лицо старого знакомого. Все как в тот раз. Тот же тупой конец льдины, уперевшийся в подбородок. Тот же холод и та же довольная ухмылка. Разница лишь в том, что в прошлый раз это было одно копье, сейчас желез. Очевидно, что табур я не использую. Также ясно, что подобный навык убил бы меня. Никакой одаренный, кроме некроманта, не спас бы после такого, но повелителей мертвых сейчас по официальной информации нет. Вывод прост. Парень хотел моей смерти. Значит, вне зависимости от слов Кёнхи, Хун не оставляет мне выбора. Лес ледяных копий исчезает по-разному. У кого-то он держится долго, пока не растает, у других развеивается почти мгновенно. В этот же раз ледышки стали с хрустом распадаться. Я оказался скрыт еще на несколько секунд, обползая завалы словно бурелом в лесу. Противник так тщательно вглядывался в место моей предполагаемой гибели, что попросту не заметил движение на периферии угла обзора, а когда заметил, не смог поверить. Просто не успел осмыслить и среагировать. Тех 2 секунд мне хватило с лихвой, чтобы сблизиться. Защитная техника до конца не сформировалась, и в доспех энергии прилетел сдвоенный удар с разножки по голове. следом пара по лицу и смещение. Пространство передо мной расчертил морозный веер, колючий холод заставил закашляться. На контрасте с местным теплым воздухом неожиданный глоток зимы сбил пыл моей атаки. В меня полетели ледяные шипы. Пришлось показывать чудеса акробатики. Уклон, нырок, упасть, перекатиться. Балетный выпрыг с проворотом в воздухе. Рывок по диагонали. Маятник. Прыжок. В этот момент Джия должна смотреть на меня и осознавать, как на практике работают все те упражнения, что я в нее вбиваю. Так, сейчас будет какая-то жопа. Чувствую мощный выброс энергии. Я внезапно перестал сокращать дистанцию и рванул подальше от противника. Бежал прямо в стену, потому что стекло отрежет любой навык, а там и вильнуть смогу. С неба посыпались гигантские ледяные пики. Они вонзались, словно мгновенно вбитые сваи. Земля от этого содрогалась. До стены оставался один прыжок, но тут ледяшка упала впереди, и я на полной скорости влетел в нее. В ушах зазвенело. Картинка пошла темными и красными пятнами. Когда разум вернулся, сообразил, что из жизни выпало секунд 15, это точно. Потому что от места падения я был в нескольких шагах. Более того, стоял на ногах. Как и предполагал, стекло отрезало каст. Но после него в меня еще два навыка прилетело. Спасибо рефлексам. Что бы ни случилось, нужно двигаться. Только это и спасло в моменты беспамятства. Я сплюнул кровь. Провел языком по зубам. Вроде не шатаются. Но левую половину лица не чувствую и щеку изнутри порвал. Да и челюсть болит. Ну все, урод. Тебе хана. Я побежал как суперсоник. Огромные ледяные блоки, оставшиеся от техники, помогали мне укрываться от других абилокхуна. Я петлял между ними словно авто между флажками. Когда вылетел на ударную дистанцию, на меня неслось огромное ядро. Я Матадор. Молнией промелькнула мысль. Шар управляем, понятно, по движению кистей противника. А это куда лучше, чем если бы он был самонаводящимся. В такие моменты нужны стальные нервы. Это как смотреть в дуло пушки, перед тем, как она выстрелит. Ждем. Я слышал, как песок скрипит под шаром. Ждем. Трибуны затихли. Ждем. Собственное дыхание оказалось таким тяжелым. Ждем. Рывок влево, вправо. Шар вильнул, потерял в скорости. Вот теперь его можно обтанцевать. Уклон с поворотом на одной ноге. Есть. Ядро летит дальше. А я снова прорываюсь к корейцу, только вот он все еще держит шар, секунду тратит, чтобы разорвать связь с техникой, но я уже рядом. Когда парень встряхивает кистью, я пробиваю колено в голову, он падает и перекатывается назад, а когда вскакивает, я уже за спиной, раз-два по почкам, смещение, бам по печени с левой, и тут же правой в голову, рывок в сторону, ледяная катана вспарывает воздух, удар ногой в колено, локоть в голову. И апперкотом вернуть падающего на ноги. Правый в нос, нырок в ноги, переход за спину. Закружить, разбалансировать, навалиться всем весом. Приземлить в песок, парень стал покрываться инеем. Я отпрянул, хун поднимался. Охренеть, он что, аватар стихии? Ты чего удумал, засранец? Восклицательные и вопросительные знаки. Эти трюки не для твоего ранга. Хрен тебе, заорал я, вколачивая удары с молниеносной скоростью. Я не заметил, когда защита слетела, но кулак ударился в очень твердое и холодное лицо. Техника не успела завершиться. Со звоном разлетелись ледяные зубы. Наверное, если бы он успел закончить, то я бы не смог нанести ему урон. Но теперь сорвал каст, и парень начал обратно приобретать нормальный цвет. Я бросил мимолетный взгляд на VIP-трибуну. Не думаю, что Кёнхи до конца понимала, о чем просила. «Я хочу, чтобы ты избил моего брата до полусмерти», сказала она мне, до самой грани, чтобы вот еще чуть-чуть и лекари не успеют, чтобы он навсегда запомнил этот бой, чтобы, не знаю, в чем он провинился перед вами, да и не мое это дело, решение не из легких, вероятно, проступок серьезный, не представляю, какой внутренней силой нужно обладать, чтобы пойти на такое во благо брата, я помогу вам, если, конечно, смогу рассчитывать на ответную услугу. Я влепил парню легкий апперкот. Теперь удары должны быть быстрыми, но слабыми. Мне нужно как можно меньше вибраций для мозга, но как можно больше урона на лице. Ублюдок однозначно духовитый парень, а значит, не сдастся просто так. Главное, давать ему надежду, что вот-вот он выбросит что-нибудь смертельное. Тогда хун будет цепляться за реальность, и как осел пойдет за этой морковкой. Правый прямой смял его переносицу как мачту бумажного кораблика, легкий левый по печени, не включая в удар бедра, чтобы он прочувствовал тычок без табура, но при этом не сложился пополам. Вот теперь надо взять паузу, как будто я застоялся на ногах. Сплошная волна холода выплеснулась из ладони Хуна. Прошла по касательной, даже куртка инеем покрылась. А лоу-кик по голени не хочешь? Бам! Гримаса боли исказила лицо парня. Вокруг рта уже был кровавый ореол, отстекающий из носа крови. Пинок в колено, чтобы сильно не вертелся. Попрощайся со связкой, засранец. И тут же локоть в голову. А то что это? Только нос и рот кровит. И еще один локоть уже с другой руки. А как быстро гематома под глазом выскочила. Опять застрят в движении. Чего это он там кастует? Ледяной шарик. Хм. Да пусть даже попадет по мне. Так я его подбодрю и подольше побить смогу. Хун умудрился направить подарочек в голову, но я сократил разделявшие нас расстояние, чтобы погасить силу удара, и закрыл челюсть плечом. Больно, но терпимо. А теперь играем дальше. Хрясь в сломанный нос. Почувствую себя красным королем Рори Макдональдом. А теперь с ноги пресс проверим. Ух, вообще не держит. Чуть не вывел парня из строя. Вон как ртом воздух хватает. А теперь легкие джебы в лицо, чтобы подразбить и хорошо взболтать все это месиво. Не, не падай, друг. Вот я устал тебя калашматить, опустил руки на ноги. Пытаюсь отдышаться. Ну же, атакуй. Ага, хороший песик, послушный, молодец. Уклон от ледяных серпов и лоу-кик по бедру. Пинок в другое колено, еще на одну связку меньше, и снова я встану, как будто устал. Ты чего удумал? Сморкнуться кровью решил с гематомой? Ой, дурак, второй глаз тут же заплыл, туда попал воздух. Потроха еще немножко поотбиваем, и можно заканчивать. Я закачал маятник как Тейсон, обстукивая корпус парня. Печень, селезенка, почки, в живот для полноты картины. Он уже даже не дышал, а хрипел. Ладно, ты свое наказание уже получил. Я пробил чистейший удар, полностью довернув кисть и развернув стопу. Такие четкие панчи можно пробить только по груше или совсем измотанному сопернику. Хун упал и затрясся в судорогах. Глухой нокаут, перелом челюсти и сотряс обеспечены. Чан Кан думал, все окончится одной атакой, но Белый каким-то чудом пережил начальный спурт. Потом еще несколько раз оказывался на грани, но выживал. А затем Хун начал сдавать. Все-таки уже которая схватка подряд. Внук не был жестоким. Он заставил себя возненавидеть противника. Может, если бы он бился с холодной головой, то и победил бы, но на эмоциях он выбрасывал слишком энергозатратные техники. И вот его начали избивать. Сухая ладонь старика легла на глаза Сунга. «Не смотри, мальчик мой», – дрожащим голосом проговорил старик. И внук перестал пытаться сбросить ладонь. Избиение продолжалось долго. Слезы текли по сморщенным щекам Чона. Это он виноват. Белый не обходился так жестоко с другими противниками, значит, мстит за попытку убийства. И это его вина. Нельзя было действовать так поспешно. Старый дурак. Чон бросил взгляд на вип-трибуну. Кёнхи стояла у самого края, мужчина встретился с ней взглядом и вздрогнул. Внучка смотрела ему в глаза. Она все знала. И произошедшее было наказанием для него и для Хуна. После финального удара Хун рухнул словно мертвый и начал трястись. Выглядело ужасающе. Сердце старика закололо. Свободной рукой он наперся о поручень ограждения. Дыхание перехватило. Чон больше всего на свете любил своих внуков. Кёнхи это знала и ударила по самому больному. Плечи старика затряслись. Если бы не Сунг, он мог бы и разрыдаться. Сердце его совсем не так черство, как в молодости. Теперь старейшину на эмоции могла выбить любая мелочь. А тут, после боя возникла большая пауза. Кёнхи подошла к племяннику и деду. Хуна увезли в больницу. Жить будет, но на реабилитацию уйдет много времени. Сунг обнял тетю. Ненавижу этого Ина. Чуть не плача протянул мальчик. Глаза его и так были покрасневшие от недавних слез. Жизнь жестока, сказала Кёнхи, ласково провела рукой ему по волосам и глянула на деда. Старик Чон смотрел на нее теперь совсем иначе. Не было во взгляде и тени снисхождения. Перед ним отныне стояла не внучка. Впервые он увидел перед собой главу клана Кан. Да, по-стариковски покивал дед. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Любой, кто согласился на участие в подобном, ответила девушка. К бою нужно готовиться тщательно, изучать противника заранее. Да, вздохнул старик Чон. Просчитаться очень легко. Это станет уроком всем. Печально протянула Кёнхи. Джиа не знала, что сказать и как себя вести. Она внимательно следила за каждым моим жестом. Ей было интересно, как я отреагирую на содеянное. Вынужденная жестокость не стала чем-то новым. Я чувствовал, в прошлых жизнях приходилось делать вещи и похуже. В конце концов, удалось выбить благосклонность одной из пяти, в моей ситуации это критически важно. 76 лямов у нас в кармане, улыбнулся я девушке, выводя ее из задумчивости. Можем потратить все, либо не рисковать. Я бы лучше сохранила то, что есть, помедлив, сказала Джиа. Да, наверное, ты права, но ведь коэффициент растет, уже сотня. Похоже, все считают, что у меня сил не осталось. Еще бы, ухмыльнулась помощница. Ты же с арены чуть ли не на четвереньках выползал. Я слегка подыграл их ожиданиям, подмигнул я кореянке. Ты, лис, не хотела бы я быть твоим врагом. И не надо, Чаги. Такую красотку убить у меня рука не поднимется, а значит, придется посадить тебя в мою личную тюрьму. Хотя, тут я мечтательно уставился вдаль. Я, ты, наручник Яу. Девушка больно ударила меня кулаком в плечо. Обои думай, Аин серьезная противница, и тебе не очень подходит. Ну да, видел я бои. Молния вообще самая непредсказуемая специализация, а уж в замкнутом пространстве арены и подавно. Пока нет понимания, как без табура противостоять бойцу третьего ранга. Надеюсь, эта девчонка хотя бы немного испугалась. Я бы после увиденного точно заволновался, и сделал бы все, чтобы со мной не случилось того же самого. Значит, она куда сильнее будет опасаться моего выхода на ближнюю дистанцию. Надеюсь, мне удастся вынудить ее потратить всю ману. Ладно, все или ничего. Я оставил 700 тысяч на больничные расходы и зарядил оставшиеся 76 миллионов на свою победу. Из-за суммы выигрыша перед выходом у меня даже начался небольшой мандраж. Стоило многих усилий взять себя в руки. Так, сколько там циклов адреналинового выброса уже прошло? 3, получается. Причем, если у меня это были короткие выбросы, скорее спортивного характера, то у противницы вряд ли столько опыта схваток и экстренных ситуаций. Она только одну жизнь живет, да и 20 лет всего. О каком опыте вообще речь идет? Да, я ее именно в этом аспекте сломаю. А как еще побеждать электрика, непонятно. Я его даже ударить не смогу, они же как коты на шерстяном одеяле, при контакте бьются током. Начали, крикнул рефери. Аин сложила раскрытые руки у бедра. Вот никогда этой фигни не понимал. Ну зачем ты сигнализируешь сопернику, какой именно навык будешь применять? Все со школы еще знают. Так заклинатели электричества сжимаются перед тем, как скастовать длинную молнию. Я сделал два коротких шажка и подсел для прыжка. Когда с рук кореянки сорвалась вспышка, ушел кувырком. Страшно. Жесть как страшно. Самая быстрая из стихий. Да и этот треск по нервам режет. А у некоторых еще и слабый гром после бывает. Здесь по ушам не било, и на том спасибо. Противница пустила пару электрических дуг, пришлось исполнять цирковые пируэты. Она спешила, не давала приближаться, спамила навыками часто и метко. Сложнее всего уходить от кары небес. Молния ударяла сверху, и не было никаких предпосылок. Нельзя стоять, всегда в движении. Если бы не моя чуйка, точно бы попался. Эх, жалко, с безымянышем не успели нормально потренироваться. Сейчас оказался бы готов ко всей этой вакханалии. Я почти добрался до Ин, но она ударила в землю ладонью, и от нее разошлись хаотично плавающие электрические трескучие сгустки. О, это мы знаем. Еще во второй гейбла у скоробеев такое видали. Бесичий навык. Пока я прыгал, кореянка решила рискнуть и начала долгий каст. И ведь успела стерва. С ее ладони сорвалась шаровая молния. Вот черт, самонаводящаяся. Я почти добрался до противницы, но увидев такой подарочек, развернулся и драпанул к ограждению. Меня могло спасти только стекло. Молния была настолько близко, что в ее треске мне мерещился шепот. Не уйдешь. Хоть бы стекло оказалось таким, как я думаю. Хоть бы стекло попалось такое. Я прыгнул и, оттолкнувшись от поверхности ногой, сделал сальто назад. Техника ударила в барьер и потухла. Фух, пронесло. Я распрямился, улыбаясь, но ухмылка тут же слетела с лица. С ладони Эйн сорвалась новая самонаводящаяся сфера. Я вжался в стену, попробую уйти в последний миг. Твою мать, выругался я, видя, что она пускает еще одну шаровую трескучую гадину. От двух так не уйдешь. Техники затратные, девчонка сильно рискует. Но и мне с подводной лодки деваться некуда. Я рванул на первую молнию и на полной скорости ушел в перекат за секунду до контакта. Кореянка уже призывала третью преследовательницу. Вот ведь неугомонная. Я несся на шар электричества, а за спиной с треском летел еще один. Что было сил, оттолкнулся от земли и ушел в воздушный пируэт. Две техники столкнулись подо мной с яркой вспышкой. Я кое-как приземлился и перекатился. тут же распластался на земле, молния пролетела надо мной. Я вскочил, и шар энергии рванул следом. Я пробежал мимо Айн, теперь ее же навык прикрывал мне тыл от других техник. Так, погодите-ка, а чего я творю? Она ведь не кастует больше. Мана на исходе. Я резко перекатился, срезая угол, и снова перешел на спринт. Островитянка замерла со вскинутой рукой, она не понимала, что делать, нельзя бросить технику, может задеть сферу электричества, и что тогда будет, девушка, похоже, не слишком представляла. Приняв решение, она создала меч Перуна и замахнулась. Я же прокатился у нее между ног. Шаровая молния влетела в создательницу и отбросила ее в ограждение. Табурный щит слетел, я ни хрена не слышал, слишком громко жахнуло. Нельзя давать ей передышки. Билась в голове мысль, не столько осознавая, что делаю, сколько на внутренних установках, поднялся и снова стал сокращать дистанцию. Знать бы, хватит ли у нее сил на еще парочку техник. На бегу окончательно пришел в себя. Замедлимся, спровоцируем. Вдруг ударит. Нет. Кореянка поднялась и ждет. Доспеха нет. Встала в какое-то подобие стойки. Ладно, рискнем. Я выбросил кулак и в последний миг заметил мелькнувшие в глазах противницы искры. Да твою ж мать, меня ведь безымяныш на этом же ловил. От разряда я пролетел 10 метров, потом еще столько же прокатился кубарем. А когда открыл глаза и вскочил, обнаружил, что в меня уже летит молния, а за ней несется довольная островитянка с искрящимися руками. Вот и все, плакали мои денежки. Хотя, какого хрена, я ведь никому клятв не давал. 7,5 миллиардов на кону. Глава 16. Да пошло оно все лесом. Я выставил табурный щит. Молния влетела, но как-то слабо грохнула. Видимо, заряд был не слишком мощным. Айн оказалась уже очень близко и не успела осознать, что произошло. Все, на что мне хватило фантазии, банальная красная вспышка. Девчонка закрылась предплечьем и прикрыла глаза. А когда распахнула их, я вспорол хлипкую защиту табурными когтями. На лице кореянки отразился легкий испуг. Она уже представила, что я устрою ей такую же экзекуцию, что и Хуну. Вместо этого я без затей бросил обманку в голову, но пробил легкий мидлкик по печени. Девушка скрючилась и рухнула на колени. Я занес кулак, но бить не пришлось. Она постучала по земле в знак сдачи, и рефери поднял руки. Ну вот и все. Я охренеть как богат. Голова пульсировала, тело ныло, мысли путались, звуки искажались.